С утра я ощущал легкую тяжесть в голове, воспоминания о вчерашнем корпоративном трише, драке Макса, подглядывающем Геа и всем прочем весело копошились в мозгах. Я стоял в коридоре у входной двери, проверял карманы на наличие ключей, когда услышал шаркающие шаги. Это был Макс. Он выглядел так, будто всю ночь бежал от стаи огненных волков, а потом упал в лужу и там заночевал. «Привет», — буркнул он, опустив глаза. «Привет, Макс», — ответил я, стараясь не звучать слишком грозно. Я окинул его взглядом. На носу красовалась аккуратная белая полоска пластыря, чуть под углом. Выглядело это нелепо, но я решил не шутить. Макс и так был не в настроении. «Тим, слушай, я, ну как, я вчера очень буйно отжигал». «Да», — неуверенно спросил Макс. «Чересчур», — подтвердил я. «Хочешь целую стенограмму с твоими цитатами оттуда?» Макс вздохнул, запустил пальцы в растрепанные волосы. «Прости, я реально не помню половину, оно и к лучшему, но запомни главное, ты не просто гениальный кодер, я сделал паузу, а совладелец проекта, в который вложили миллионы. Хочешь стать звездой Аркадии?» Пьяный программагист орет про сроки. «Нет», — выдавил Макс, — «тогда держи себя в руках, мы в другой лиге, брат, нельзя так позориться». «Понял, Тим», — Макс смущенно потупил глаза. «Прости, не знаю, что на меня нашло. Выпивка, злость, усталость. Но теперь все». Я хлопнул его по плечу. «Главное, чтобы дальше не повторялось». Макс уныло кивнул, потом провел пальцем по пластырю. «А нос не выглядит уродским?» «Да нормально». Чутко искривился, «но ты и так был нескладный». «Спасибо за утешение», — пробормотал он, закатывая глаза. Я хмыкнул. «Ладно, давай собирайся. Поехали к команде. Решать, что нам делать дальше. А то ты ведь, Геа, заявил, что мы теперь делаем соцсеть. Серьезно? Мляя». Макс отвел взгляд, видно было, что он еще пребывает в режиме «виноватый пес под дождем». Мы уже надевали куртки, когда услышали, как в замке поворачивается ключ. Входная дверь приоткрылась, и в квартиру ввалились Даша и Мила. «А во, утренний патруль», — сказал я, приветственно поднимая руку. «Сами дошли на своих двоих, чудо». «Привет», — откликнулась Даша, осматривая Макса с головы до пят. «Ну как твоя ХМ, шишка, в смысле нос?» — уточнил Макс, косо улыбаясь. «Да норм, живу». Мила слегка прыснула от смеха. «Макс, ты вчера выдал такую шоу-программу. Любой певец в перьях отдыхает. Мы сидели, не понимали, как это у тебя вышло». Она ловко маневрировала между шуткой и сочувствием. «Я извинялся уже», — угрюмо сказал Макс. «Ладно, я все понял. Даша...» Казалось, хотела еще что-то сказать, но лишь пожала плечами. «Ну, главное, что ты теперь в норме. Мы же все-таки команда». Я отметил, что у Милы глаза сияют ярче, чем обычно, да и улыбка была подозрительно широкой. Вероятно, это эхо вчерашних поцелуев Зу. Я знал, что она знатно повеселилась на корпоративе и, судя по ее выражению лица, сегодня летала словно на крыльях. Нужно будет с ней проговорить этот момент, а то за розовыми очками сболтнет чего лишнего ему. Через пару минут в дверях появился Леха. «Да у вас тут паломничество прям», — вскинул брови я. «Только человека сервера не хватает». Как по заказу Леху будто толкнули в сторону, и на пороге материализовался Гоша. «А я тут», — радостно заявил он. «Эй, ребята», — сказал я, оглядывая всю эту орду. «У меня тут что, день открытых дверей? Извини, Тим», — произнес Леха. «Просто хотелось обсудить, как быть дальше». «Да, мы немного переживаем», — добавила Даша, с учетом вчерашнего инцидента. «Ага», — подтвердил Гоша, застыв на пороге. «Макс, ты хоть жив? Выгляжу я не лучше, чем чувствую себя», — вздохнул Макс, трогая пластырь. «Жив, Гош, жив». «Супер», — Гоша кивнул. «Тогда давайте где-нибудь соберемся и поговорим». Я кивнул в сторону нашей старой гостиной, где когда-то начался магнит. Именно за этим облупленным столом мы в свое время генерили идеи, заваривали лапшу и мечтали о миллионах. Забавно, что теперь эти миллионы на нашем счету, но проблем не убавилось. Мы расселись кто на креслах, кто на диване, кто на табуретке. Я встал ближе к центру, обвел всех взглядом. Удивительно, но никто не выглядел похмельным зомби. Видимо, все знали о зелье трезвости или отлично отоспались. «Итак, начал я, время у нас на исходе. 2 недели от Геа, это уже не шутки. Если мы хотим допилить все, что задумали, придется вгрызаться в код днями и ночами». «Да мы привыкли», — отозвался Гоша, потирая затылок. «Ты же нас дрессировал все это время». «Правильно», — подтвердил я, покосившись на Макса, так что никакой паники. Просто работаем». Макс с трудом поднялся с дивана, отвесил неловкий поклон. «Ребята, простите за вчерашнее шоу. Я на самом деле не хотел всем портить вечер. Просто...» «Да все нормально», — махнул рукой Леха. «Бывало и хуже. Жив и ладно», — засмеялась Мила. «Главное, не бухтишь сейчас, обещаю. Впредь ни капли». Макс поднял руки, будто сдавался, и тут же добавил: «Пока не выйдем на релиз». И все расхохотались. Я щелкнул пальцами и взял слово, пока вся эта теплая волна обнимашек не затянулась. «Значит так, у нас сейчас ключевой момент». Геа стал более подозрительным. «После той сцены он 100% усилит контроль, так что осторожнее со словами соцсеть. Не говорите их в офисе при посторонних. Я не хочу, чтобы Геа или кто-то из его людей докопался до нашей реальной задумки, пока мы не получили патент». «Отлично», — кивнула Даша. «Будем называть это плагин или тот самый функционал. Сойдет», — я одобрительно ей улыбнулся. «И избегайте откровенных разговоров при новичках». «Зуни новичок», — внезапно вскинулась Мила. «Он классный кодер, шарит в разработке. Да, он пришел позже, но по сути...» «Постой», — Гоша смотрел на нее в недоумении, — «ты с чего вдруг так за него топишь?» «Я просто знаю, что он нормальный», — отрезала Мила. Я мог представить, как у Гоши внутри все закипает. Он давно вздыхал по Миле, но боялся признаться. А тут она как львица защищает Зу. «Но я не лез, у меня своих забот хватало». «Ладно», — продолжал я, — «никто не говорит, что Зу стукач. Но мы не знаем, кто может проболтаться или что-то ляпнуть при Геа. И у нас нет права рисковать». «Согласна», — вставила Даша. «В офисе нам могут поставить прослушку, да хоть магические ушки, лапы, хвост, артефакт». «Вот именно», — подтвердил я. «По этой причине мы дальше используем нашу терминологию кодов, но не произносим слово соцсеть. И, конечно, пока нет патента, все молчим». «Хорошо», — буркнул Гоша. «Но давай тогда хоть уточним, что именно кодить, чтобы за 2 недели все успеть». «Кодить вот что. Делать то, что делали», — я развел руками. «Макс, усиленная оптимизация, чтобы все летало. Гоша, качай сервера. Мила, шлифуй дизайн. Даша, готовь пиар, как бы приложение знакомств, но не слова про глобальную сеть. Леха и я займемся нашей финансовой безопасностью». «Все ясно», — все закивали. Я облегченно выдохнул, вроде бы команда в строю. Макс изрек: «Еще раз сорри за вчера, больше не буду». Я похлопал его по плечу. Как говорится, продолжения не хотелось бы. «Ну что, двигаем в офис». Мы обсудили еще пару организационных моментов, пошутили насчет показателей и отправились в офис. На выходе из квартиры Макс заметил свое отражение в зеркале, еще раз поправил пластырь на носу и бросил: «Я надеюсь, Геа не будет надо мной издеваться». «Будет», — хмыкнул я, закрывая дверь. «Терпи». Пока все собирались, я отвел Милу в сторонку. «Что у вас, Зу?» — требовательно спросил я. «Ничего», — она быстро захлопала глазами. «А что такое?» «Ну, я же видел вас на корпоративе», — хмуро произнес я. «Сегодня ты на 7-м небе от счастья, еще и защищаешь его». «Тим, это мое личное дело», — ощетинилась Мила. «Оно было бы личным, если бы объект твоего вождения был вне нашей компании, понятно?» — весомо спросил я. «Тебе нужно его остерегаться, не указывай мне», — возмущенно выкрикнула она. «Да так, что Гоша выглянул из прихожей. У вас все нормально?» — вскинул брови он. «Более чем», — сухо ответил я. «Собирайтесь, мы вас догоним». Он исчез, а я максимально зло посмотрел на Милу. «Послушай», — начал я, — «мне плевать, с кем у тебя отношения, но сейчас, пока мы не выпустили бету и не сказали Геа о соцсети, нужно максимально держать язык за зубами». «Да что такого-то?» — всплеснула руками Мила. «Ну, узнает Геа, дальше что? Думаешь, он нас выгонит? Ты же просто объяснишь ему, что это перспективная идея, и все. Рано или поздно все равно придется. И в нашем случае, лучше, чтобы это было поздно», — твердо заявил я. «Идея – это воздух. Пока у нас нет патентов и прочего, кто угодно может спереть эту информацию. Мы не знаем Геа, не знаем, на что он способен. А судя по его последним закидонам, он может сотворить что угодно. Мы не можем ему доверять, пока он не проявил свою лояльность. И в результате останемся ни с чем. Понятно?» Мила нахмурилась, сжала кулачки, но все же буркнула: «Понятно, умничка», — похвалил ее я. «И поменьше контактов с Зу, пока не выпустим бету». До офиса Аркадия мы добрались на 2 такси. Кто-то по пути успел найти рядом закусочную с круассанами, но я решил не терять время. Когда вошли в приемную, оказалось, что Геа там уже стоял, сложив руки за спину. Его взгляд в упор считывал нас, как рентген. «Прекрасное утро», — сказал он, изображая любезность. «Вы, похоже, опоздали на...» Он глянул на часы. 10 минут, у нас своя система учета времени», — спокойно ответил я. «Но мы уже готовы к работе». «Отлично», — я окинул всех взглядом, чуть задержавшись на Максе с пластырем. «Ну что ж, дерзайте, код вам в руки, я жду результаты». Команда разбежалась по рабочим местам. Я уже собирался последовать за ними, когда Геа придержал меня за локоть. «Тим, загляни ко мне на минутку. Поговорим наедине», — сказал он тоном «приговор выносит судья». Я проследовал за ним в кабинет. Когда я вошел, он закрыл дверь, уселся за стол, а меня пригласил напротив. «Как там твои люди?» — поинтересовался Геа, барабаня пальцами по столу. «В норме», — пожал я плечами. «Вчерашние выходки Макса не сказались на нашей продуктивности». «Да уж», — Геа издал короткий смешок, парнишка вел себя громко. «Но, надеюсь, урок получил». «Думаю, да», — кивнул я. «Ну и хорошо», — он сложил ладони домиком. «Я бы не хотел, чтобы в моей команде были агрессивные элементы». Я внутренне чуть передернулся. «В твоей команде?» Он уже привык считать магнит своим, но вслух не стал спорить. «Вы что, вчера ночевали все вместе?» — вдруг спросил я, слегка приподняв бровь. «Ага, собрались на одной кровати. Подвели итоги дня». Я спокойно кивнул. «И как итоги?» На лице Геа появилась полуулыбка. «Боевой настрой, Геа. Мы выдадим релиз в срок. Можешь не переживать». «О, я и не переживаю», — в голосе его слышались насмешливые нотки. «Просто интересуюсь, все ли у вас в порядке». «Все отлично», — ответил я, скрестив руки на груди. Он какое-то время сверлил меня взглядом, потом кивнул. «Превосходно, тогда не смею задерживать. У тебя ровно 2 недели, Тим. Покажи класс». С этими словами я встал, как можно спокойнее кивнул и вышел из кабинета, с трудом сдерживая ехидную ухмылку. «Покажи класс, да я покажу такое, что он сам ахнет». Я нашел Леху у кулера, он разбавлял себе кофе в одноразовом стаканчике и выглядел сосредоточенно, будто пытается решить уравнение. Заметив меня, он поставил кофе и вопросительно приподнял брови. «Тим, что такое?» «Идем», — сказал я, оглядываясь. «Есть разговор наедине». Мы прокрались между перегородками, чтоб нас никто не слышал, и забрались в маленький закуток за шкафом с серверными кабелями. «Ну, выкладывай», — прошептал Леха, вертя в руках недопитый кофе. «Я придумал, как нам вывести деньги», — тихо начал я. «Мы пытались найти кучу контор, но все это не то». «Ага», — Леха тяжко вздохнул. «Утром я еще искал в сети, но ничего толкового нет. Конторы то аристократические, то подозрительные, то процент грабительский». «Вот именно. Вчерашняя подстава от Геа навела меня на мысль, что по сути он таким образом нам помогает с Кораблевым. Потому план такой. Помнишь Семена Прокофьева? Он с командой когда-то помогал нам в самом начале, еще до инвестиций. Они тоже шарят в коде и иногда берутся за фриланс. Помню». «И что?» — Леха отхлебнул кофе. «У Семена открыта фирма, реальная, зарегистрирована, платит налоги, никаких темных дел. Мы официально нанимаем их команду на внештатную помощь, будто бы нам не хватает ресурсов в забеге. Заключаем договор, платим им за услуги. В реальности часть суммы уходит Кораблеву в счет долга. Все по бумагам чисто». «Хм», — Леха сдвинул брови, — «а вдруг Геа догадается?» «Не догадается», — уверил я. «Мы составим смету, типа. Семен и его ребята ускоряют процесс, потому что у нас дедлайн горит. Все выглядит логично. Геа сам твердит про 2 недели. Чего бы нам не привлечь дополнительных разработчиков». «Ну да», — Леха начал подавать признаки оптимизма. «Но эти ребята точно не проболтаются, что мы часть денег возвращаем бандитам. Семен надежен. Я ему помогал когда-то в непростой ситуации. Взаимопомощи все такое. Так что надеюсь, у нас с ним взаимопонимание. Они и ускорят нас, и деньги через себя проведут. Ему все равно, откуда поток, лишь бы оплатили труд. Плюс процент за помощь в прокачке средств». «Звучит неплохо», — признал Леха и отпил еще кофе. «Надо с ним связаться». «Да, набери Семена прямо сейчас. Скажи, что есть срочная работа на пару недель. Главное, без лишних подробностей. Когда он согласится, встретимся и обсудим». Леха, кивнув, уже рылся в телефоне. «Хорошо, я сейчас же зайду в переговорную и позвоню ему». Я похлопал его по плечу. «Отлично. Если все выгорит, мы и код успеем в 2 раза быстрее, и долг Кораблеву закроем». Леха спрятал телефон в карман, все еще держа стаканчик. «Ладно, «Тим, я за дело». После разговора с Лехой я прошел в уголок, где стоял мой ноут, и открыл почту. Сверху висело свежее письмо от Геа, присланное буквально утром. Тема: «Насчет релиза». Содержимое: «Тим, прости, что не ответил на твое письмо сразу. Был занят, но я подтверждаю. У нас есть ровно 2 недели. Хочу видеть приложение готовым к тесту. Это не обсуждается. Удачи». Я поморщился, читая это: «Прости, и хочу видеть». Воображение нарисовало Геа с его самодовольной ухмылкой, как он роняет эти слова, точно по дачке. И все это после вчерашнего публичного анонса, когда он подставил меня перед командой, словно насмехается. «Гад», — пробормотал я сквозь зубы, закрывая письмо. «Злорадствует, что ли? Ну, ничего, я покажу ему, каково это, связываться со мной». Пока я сидел, изучая список задач на ноуте и пытаясь их хоть как-то структурировать, Леха подошел ко мне с видом человека, который выиграл джекпот в лотерее. «Тим», — прошептал он, оглядываясь по сторонам, — «я позвонил Прокофьеву. Он готов нас принять». «Семен, серьезно?» Я приподнял бровь. Быстро он согласился. «Ну, он зашевелился, когда услышал про деньги и оврал по коду. Сказал: приезжайте, обсудим». Леха глянул на часы. «У него все по графику, через полчаса ждет». «Отлично», я встал, потянулся. «Тогда чего мы ждем? Выдвигаемся». Мы почти бегом выскочили из офиса Аркадий, поймали такси и через 20 минут уже были у здания с вывеской Sigma X. Типичная трехэтажка в старом районе. Свежая штукатурка, бегущие огни вывесок на входе и суета на первом этаже, где постоянно ходят люди с невероятными устройствами, наполовину технологическими, наполовину волшебными. Пару работников Sigma X чуть не сшибли нас в дверях. Видимо, дедлайны жгут не только у нас. Леха придержал стеклянную дверь, и мы вошли внутрь. Я, конечно, привык к шуму, непрекращающимся кликам клавиши, воплем «Где моя сборка?», но когда мы с Лехой зашли в приемную Sigma X, мне показалось, что тут проходит концерт тяжелого рока с участием бешеных программагистов. Все орало, гудело, светилось и даже искрило местами. Я не сразу понял, реальные ли это искры или магические выбросы от перенапряженного кода. «Слушай, Лех», — сказал я вполголоса, — «им бы беруши на входе выдавать». «Ха», — Леха усмехнулся, — «лучше сразу защитные артефакты. Вон у того как все искрит под ноутом». Мы протиснулись мимо 3 человек, которые одновременно махали руками, доказывая друг другу что-то. В глубине офиса маячил сам Семен, среднего роста, растрепанный, в футболке с огромной надписью «Никогда не кот трезвым». И он натурально вопил: «Я вам 100 раз говорил, нельзя катить билды в прод ночью, если мы не протестили инфузию магического кэша. Вы что, демоны? Наделали, я сейчас сам порежу вам чары до нуля». Парочка бедолаг тут же отползла в угол, делая вид, что очень увлечены чем-то на мониторе. Семен, кажется, собирался их добить морально, но заметил нас краем глаза, замолчал, огляделся и, увидев меня с Лехой, переобулся в улыбку за полсекунды. «О, гости из прошлой жизни. Тимка, живой? Леха, брат, чего ж вы сразу не сказали, что придете?» Я хохотнул. «Ты так на них орал, будто у тебя тут ритуал экзорцизма». Семен отмахнулся: «Да эти бесполезные. Ну да ладно, потом продолжу воспитательный процесс. Пойдемте наверх, где у нас поспокойнее. Рад вас видеть, братья». Мы двинулись за ним по коридору, лавируя между столами, кучами проводов и летающими артефактами, на которых были наклеены стикеры вроде «Не трогать, это бак, и курите магию в другом месте». Семен в припрыжку вел нас к лифту, еще и подмигнул одной сотруднице, которая с фырканьем обошла его стороной. «Это Ксюша», — с улыбкой сказал Семен, — «у нее эмоциональный бак, лечим уже неделю». Леха тихо зафыркал от смеха. Я только кивнул, мол, понимаю вашу боль. В лифте Семен нажал кнопку «Крыша», и через пару минут мы оказались на крыше. «Никогда бы не подумал, что в 3-этажке поставит лифт», — с завистью проворчал Леха. «Программагисты народ ленивый», — фыркнул Семен. «Лишний раз жопу со стула не поднимут. Некоторые прям на креслах с колесиками в нем ездит. Раздолбай». Вид на крыше был мощный, над районом стелились утренние облака, а вдали поблескивала архитектура Фракталова. Но главная фишка крыши – небольшой бар у парапета и несколько шезлонгов с мягкими подушками. Тут же стоял мангал и, судя по остаткам углей, его разжигали на днях. «Добро пожаловать в мой небесный офис», – хвастливо сказал Семен, разведя руки. «Кабинеты, зло, а тут, знаете ли, душа поет. Садитесь, парни, хотите прохладного сока, или чего покрепче? Сока пока хватит, заявил я, поеживаясь от мысли, что придется пить алкоголь с утра. Семен открыл холодильник, вытащил пару банок со цветными этикетками и протянул их нам, себе же он достал бутылку колы. Мы расселись на шезлонгах, я вальяжно откинулся и оглядел пространство. Итак, улыбнулся Семен, с чем пожаловали? Раз уж лично пришли, значит, тема не телефонная. Я сжал банку в руках, переглянулся с Лехой и выдохнул. Да, у нас нечто серьезное. Нам нужна твоя помощь и твоей компании Sigma X, разумеется. Внимательно слушаю. Он откинулся и сделал вид, что весь внимание. Я быстро и четко изложил суть, что у нас дедлайн, 2 недели, огромный проект, супер напряжение и бла-бла, а главное, что мы хотим провести некоторую сумму через его фирму, сделать вид, будто нанимаем их команду под аутсорс для ускорения работ, плюс сам Семен и его ребята подключатся, чтобы не выглядело подозрительно. Собственно, все легально, но часть денег нужно будет аккуратно вывести, то есть, попросту говоря, вы хотите погонять бабки через мой счет, резюмировал он, стукнув себя кулаком по колену. Ну и формально отчитаться перед инвесторами, что это за субподряд. Именно, подтвердил я. Плюс, если твои парни действительно помогут, заодно и код ускорим. У нас вон Макс чуть не взорвался вчера. Понял. Звучит как план, где все выигрывают, Семен прищурился. Но все зависит от деталей. Что там с суммами? Я назвал примерные цифры, не вдаваясь в то, что цель – отдать долг криминалу. Семен задавал уточняющие вопросы. Я отвечал на что мог. Леха добавлял свои соображения. Минут 10 шел чисто техно-юридический треп. Наконец Семен закрыл ноут, куда что-то записывал, и надолго замолчал. Смотрел вдаль, попивая колу. Я успел уже дважды сделать глоток сока и начать сомневаться в этой авантюре. «Окей», – отрешенно проговорил он, ставя бутылку. «Звучит заманчиво, пацаны. Я вам не враг, помочь могу, да и код ваш поковырять интересно, но, я ощутил, как во мне все напряглось». Леха тоже поднял бровь. «Вот оно, это коварное но, переспросил я, стараясь звучать спокойно. Семен выпрямился, слегка наклонился вперед, будто готовясь завалить нас неожиданной новостью. «Я хочу долю». «Долю», эхом повторил Леха. «Да», подтвердил Семен. «Когда-то, помнишь, Тим, я помогал вам с первыми наработками. Еще тогда сказал, что у вас мегапроект, а алгоритм Макса – это бриллиант. Но потом подвернулся другой проект. Короче, сейчас магнит на подъеме, большие деньги, крутая движуха, все дела. Ну, у нас уже есть инвестор ГИА», – медленно проговорил я. «Есть структура капитала, там все непросто». «Я понимаю», – Семен сделал многозначительную паузу. «Но именно поэтому и хочу влезть, пока ваш поезд не разогнался до максималки. Иначе потом мне придется вливать миллионы, чтобы выкупить 1%, а я сейчас готов помочь реально. Смотрите, я ж не только прогоню бабки, я действительно могу подставить вам плечо в коде, в разработке, если на дедлайне оврал. Плюс у меня в запасе связи, ну мало ли». Я перевел взгляд на Леху, тот напрягся. «Мы не собирались расширять список акционеров», сказал он, «и как-то не планировали этот вопрос в ближайшее время поднимать. Слушайте, парни», Семен смотрел на нас то ли с пониманием, то ли с легкой наглостью, «я же знаю, что вас поджимает со всех сторон. У вас и так доли раздроблены, Макс, Гоша, вы инвестор ГИА, но я прошу небольшой пакет, 2, максимум 3%. Это не так уж мало», заметил я, «с учетом того, что мы пока фактически не приносим прибыли». «Да ладно, неважно». Черт, внутри у меня все крутились сомнения. С одной стороны, вот он, верный человек, который нас точно не сдаст, и плюс реально может ускорить разработку. С другой стороны, ГИА нам уже нервы мотает, еще один участник, не слишком ли? Спрашиваю напрямик, сказал я. «Это твой ультиматум, мол, либо доля, либо мы идем искать другую фирму», глава 16. Семен молчал. Я видел, как он щурил глаза, будто прикидывал про себя все суммы и выгоды. Его лицо было абсолютно невозмутимым, а в глубине зрачков будто плясал огонек азарта. Пауза затянулась. Я чувствовал, как напряжение пропитывает воздух, словно мы находимся в зале суда, и вердикт должен прозвучать со следующего удара молотка. Наконец, Семен чуть приподнял брови и хмыкнул. «Не люблю слово «ультиматум», брат. Я просто вижу огромный потенциал вашего магнит. Хочу заскочить в поезд, пока он не ушел слишком далеко. А я, наоборот, не люблю разбрасываться долями, парировал я, скрестив руки на груди. Знаешь, Семен, молодые проекты гибнут не только от отсутствия инвестиций, но и от того, что раздают доли всем подряд. Потом остаешься у разбитого корыта. О, я об этом знаю, он прищурился. Но ты же понимаешь, я рискую репутацией, позволяю вам прокачивать деньги, беру подряды, выделяю ребят. И все ради чего? Ради простого гонорара? Хм, я стиснул зубы, стараясь выглядеть непоколебимым. Внутри у меня все бурлило. Смотри, Семен, если мы с Лехой прямо сейчас захотим, найдем любую контору, которая согласится помочь за обычный процент от перевода. Тебе нужна не просто любая контора, усмехнулся он. Нужен надежный, проверенный человек, который не побоится связаться с вами и не сольет вас при первом же шухере. Да, признал я, но это не значит, что я готов отдавать тебе 3%, как ты просишь. 3 – это немного, Семен развел руками. Когда ваш магнит взорвет рынок, 3% будут стоить миллионы. А сейчас это мелочь. Да и я реально готов встать плечом к плечу и впахивать ради вас. А дельце может еще и не выгореть. Я стиснул зубы, прикидывая, как лучше выкрутиться. В голове кружились мысли о том, что размывание долей может здорово помешать, а еще ведь Геа, он тоже может взбунтоваться, если узнает, и это будет огромной проблемой. Я глубоко вздохнул. Семен, мы с тобой друзья, но на 3% не готов. Честно говоря, даже 1% – это уже весомая цифра, если вдуматься. Так что мое финальное слово – 0,25. Допустим, мы в будущем оценимся в миллиард. Четверть процента от миллиарда – это 2,5 миллиона рублей. Сумма приличная для гонорара за обычную финансовую операцию, согласись, хоть и не самую простую. Миллиард? Он немного криво ухмыльнулся. Слушай, Тим, я всегда считал тебя оптимистом, но не думал, что настолько. Это не оптимизм, я пожал плечами. Это стратегический расчет. У нас уже есть серьезные инвесторы, мы растем, Мактех на пороге прорыва. А дальше, глобальный рынок. Если все пойдет как надо, у нас будут десятки, сотни тысяч магов. И все в магнит. Хо, Семен провел ладонью по волосам, явно впечатленный. Ну, допустим, ты говоришь 0,25, это реально смешно мало. Готов спуститься до 2. Я взглянул на Леху, который благоразумно отмалчивался, словно боясь вмешиваться в дуэль. Потом перевел взгляд обратно на Семена. Слушай, брат, даже 0,25% – это не просто цена за твои услуги. Это возможность вскочить в проект, который через год будет стоить в разы дороже. Ты жадный, пожалуйста, можешь сидеть и дальше, а я найду варианты помимо тебя. Правда, придется попотеть. Семен постучал пальцами по подлокотнику шезлонга, на котором сидел. Он долго смотрел вдаль, пока наконец не выдал. Хорошо, Тим, 2% много, 0,25 мало. Может, 1, ни тебе, ни мне. Я резко мотнул головой. Даже не думай, 1% это уже, считай, в 4 раза больше, чем 0,25. Мы же не в ларьке с жвачкой торгуемся. Тут каждая десятая доля процента, это потом миллионы. Ну, а 0,3, он не сдавался. 0,25, повторил я, глядя ему в глаза. Зато я даю тебе кое-что гораздо ценнее. Он приподнял бровь. Что именно? Инсайдерскую информацию. Будешь первым узнавать, когда можно вложиться в магнит по бросовой цене. К тому же, когда мы взлетим, появится куча смежных проектов. Я буду знать, куда можно вложиться. Тебе ведь это интересно, хм? Семен покрутил в руке банку колы, чуть прищурился. Ты же не финансовый консультант. Откуда у тебя мощная аналитика? Я стратег, ухмыльнулся я. Я вижу, как все развивается. Знаю, какие проекты выстрелят в будущем, какие сгорят, какие корпорации на подъеме, а какие рухнут не поднявшись. Для других инфопотоки просто шум. А я вижу в этом шуме алмазы. Могу подкидывать тебе сигналы по будущим инвестициям. Как с магнит. Понимаешь, о чем я? Он смотрел на меня долго, будто решая, обманываю ли я его или нет. Наконец, откинулся назад. Ну ты и хитрый жук, Тим. То есть 0,25% плюс твоя аналитика и подсказки, куда выгоднее вкладываться. Да, берешь или нет? Семен еще с минуту варился в своих мыслях. Потом выдохнул. Ладно, уговорил. 0,25 и твой личный радар. Идет, я протянул ему руку. Считай, что мы договорились. Надо еще детали оформить. Конечно, вмешался Леха, намекая на бумажную работу. Да, все как положено, кивнул Семен. «Хотя я всегда больше доверял слову чести. Ладно, ребята, буду ждать от вас официальные документы. А пока давайте потолкуем, сколько денег гоняем, когда и в каком объеме нужны мои люди на аутсорсе». Я улыбнулся, чувствуя сладкий привкус победы. Это была тяжелая дуэль, но я выдержал удар там, где мне было выгодно. Мы втроем несколько минут обсуждали технические детали. Я прикинул, сколько необходимо вывести, какие задачи можно выдать программистам Семена, чтобы все выглядело правдоподобно и они плюсом реально помогли. Леха уточнял сроки и проценты, делая пометки в телефоне. Семен кивал, иногда задавал каверзные вопросы. В итоге оформили рабочие соглашения. Мы переводим им со счета Магнит 1,5 миллиона двумя траншами, аванс и постоплата, как будто официальную плату, но фактически эти деньги пойдут на оплату долгов Кораблеву. Плюсом покрываем их расходы на все переводы. Все должно было выглядеть легально. Главное, чтобы я не заподозрил. Ну а позже, когда будет второй раунд инвестиций, под шумок отстегнем долю Семену. Да это будет выглядеть подозрительно для Геа, но к тому моменту, я уже смогу найти рычаги давления на него, чтобы он больше не задавал лишних вопросов. Когда договорились об основных шагах, я встал и хлопнул Семена по плечу. Отлично. Значит, в течение пары дней пришлю заготовку договора. Мы с Лехой все формально проведем и подключим твоих бойцов к коду. Окей. Но смотри, Тим, Семен покосился на меня. Мой офис, неблаготворительная лавка, я тоже могу вылететь в трубу, если что. Понял. Со своей стороны я отвечаю головой. Тогда все, ухмыльнулся он, протянув кулак для дружеского удара. Я стукнулся своим кулаком о его. Удачи вам с релизом. Буду рад помочь. Спасибо, ответил я. Но нам пора, дедлайн ждать не будет. Мы распрощались, и я с Лехой направились к лифту. По пути краем глаза увидел, как какой-то юный кодер с большущими наушниками чуть не поджег свой рабочий стол магическим артефактом. Семен уже мчался на помощь с криками, что вы, демоны, натворили. Леха сдержал смешок. Я только покачал головой, выходя из лифта на первый этаж. На улице нас встретил пронзительный ветер. Я застегнул куртку, затянул капюшон. Леха поднял воротник пиджака. Ну и погодка. Может, прогуляемся, а не сразу на такси? Давай, я кивнул. Сделаем пару кругов по кварталу, освежим голову. Мы зашагали по серому тротуару, обходя лужи и стараясь не попадать под порывы ветра. Леха первым нарушил молчание. Тим, ты не боишься, что Геа воспримет это как нарушение наших договоренностей? Может воспринять, признал я, но мы ведь не даем долю прямо сейчас, просто выделим ее в документах позже. Сейчас пока не будем. Леха распахнул глаза, а Семен не обидится, если выяснится, что мы забыли выделить ему долю. Я ухмыльнулся, оглядываясь вокруг. Лех, ты реально думаешь, что я собираюсь его кидать? Он не дурак, а мы не идиоты. Если обманем его, он с радостью сдаст все наши мутные схемы, хоть Кораблеву, хоть Геа, хоть журналистам, да мало ли кому. И тогда Магнит конец. Понимаю, кивнул Леха. Значит, все же дадим ему 0.25, но не сейчас, да. Сначала надо оформить патент на нашу соцсеть, чтобы Геа не учуял подвох. Потом, когда у нас уже будет формальная оценка, покажем, что в проекте новая схема распределения, а пока пусть будет мужское слово. Всех нас поджимает время. Мы помолчали, проходя мимо небольшой кофейни. Запах свежеобжаренных зерен приятно щекотал ноздри, но останавливаться не хотелось. Голова была забита совсем другим. Как бы все успеть, как не нарваться на подозрения, как закрыть долг Кораблеву. «Ладно», — сказал я наконец, — «двигаем в офис, дел много». «Еще бы», — буркнул Леха. «Но ничего, прорвемся. По крайней мере, у нас теперь Сигма-Х на подстраховке». Когда я вернулся в офис Аркадий, меня встретил привычный гул голосов, стук клавиатур, шум кофемашины. Но напряжение ощущалось сильнее, чем раньше. Сроки поджимали, и все носились в панике. Я осмотрелся. Макс и Гоша, с серьезными лицами, сидели бок о бок, что-то бурно обсуждая. На их мониторах мелькали бесконечные логи, отладочные консоли. Даша и Мила на соседних местах возились с дизайном, тестируя варианты интерфейса. Зу вдалеке копался в магическом модуле синхронизации. Аллочка печально листала список задач, всем своим видом показывая, что ей не хватает драйва, или внимания, или и того, и другого. Я подошел к Максу и Гоше. «Ну что, как успехи?» «Прорвемся», — Макс покосился на меня, прижимая пальцем пластырь на носу. Я чиню массовые уведомления, чтобы сервер не падал от нагрузки. Гоша там свои базы оптимизирует. Отлично. Потом скажите, сколько получится выкроить по ресурсам. Уже отписали на почту, буркнул Макс. Я хмыкнул и похлопал его по плечу. Хотел что-то добавить, но заметил, что в глубине офиса маячит Геа и буравит меня взглядом. Видимо, ждал повода подойти и устроить допрос. Ничего, у меня все под контролем. Но очередной раунд словесной схватки я все же ждал. Прошло 3 дня. Мы пахали, как проклятые, даже в выходные. Макс фиксировал баги, почти не вставая со стула. Гоша носился с серверами, ругаясь с провайдерами, пытаясь выбить скидки. Мила с Дашей обкатывали интерфейс, исправляли мелкие визуальные косяки. Зу закрывал тяжелые техзадания. Я с Лехой метался между юридическими вопросами, финансами, переговорками, и при этом старался, чтоб никто из команды не проболтался насчет соцсети. Геа стал появляться в офисе все чаще. Иногда казалось, что он вообще не уходит домой. Он бродил между столами, допрашивал, смотрел код, жевал офисный круассан и задавал бесконечные вопросы. Мы старались держаться, не выдавать секретов и работать как можно быстрее. На 4-й день я пришел к 8 утра вместе с Максом. Нужно было провести финальный прогон ключевых функций магнит, от регистрации до обмена магическими кодами, чтобы к вечеру выдать Дима остальным. Макс выглядел не слишком бодрым, зато пластырь на носу сменил на новый. Он бурчал: «Тебе не кажется, что это русская рулетка? Если завтра вылезет критичный баг, мы в жопе. У нас достаточно времени», — успокоил я. А Гоша говорит, что на новых серверах все будет летать. На днях мы заключили договор с фирмой «Хронмаг», которая предоставила нам в аренду серверные мощности. Это была лучшая компания на рынке. Дорогая, но оно того стоило. Мне важна была надежность и скорость. Ну посмотрим. Макс обреченно вздохнул и занырнул в код. Часам к 9 начали подтягиваться и другие. Первым приперся сам Гоша с огромным горшком для цветов. Из горшка торчали странные зеленые листья, и у меня ёкнуло сердце. А нет, это же Кузька. «Привет, ребята», — бодро сказал Гоша, втаскивая горшок в open space. «Немного красоты в офисе». «Ох, красота», — Макс угрюмо косился на это чудище. «Напомню, в прошлый раз она чуть не сожрала мой бутерброд». «Не преувеличивай», — отмахнулся Гоша. «Это растение реагирует на магический фон. Если атмосфера негативная, она клацает пастью и съедает мелких вредителей, зато помогает расслабиться». Мила и Даша подошли, разглядывая горшок с выражением «мы не подписывались на это». Даша сделала круглые глаза. «Гош, здесь столько народу, сейчас кто-нибудь случайно засунет палец». «Не засунет», — отрезал Гоша. «Я вообще считаю, что подобные растения стабилизируют магическую ауру помещения». Макс простонал, обнимая свой ноут. «Отлично. Теперь у нас в офисе будет хищник с зелеными челюстями. Так, у меня много важной работы». Упер руки в бока Гоша. «Кузька помогает мне сосредоточиться. Без него фон не тот. Ясно, я нервничаю сильнее, а когда нервничаю, допускаю больше ошибок. А любая моя ошибка грозит нам падением всего. Твой код никому не нужен, Макс, если он не будет лежать на тщательно поднятых серверах». «Ой, герой тоже мне», — хмыкнул Макс. Я понял, что зарождается очередной спор, и пресек его, подняв руку. «Ребят, пусть стоит, пока не начнет кого-то кусать, все ок. Нам сейчас не до цветочных конфликтов». «Спасибо, Тим», — Гоша улыбнулся благодарно и водрузил Кузьку на свой стол. Тот тут же клацнул челюстями, видимо, почуяв в воздухе легкий стресс. Макс нервно сглотнул, но промолчал. Минут через 10 ворвался Геа. Он нес в руках распечатку и выглядел так, будто готов поджечь офис взглядом. Я внутренне напрягся. «Опять шоу, Тим», — выкрикнул он, размахивая бумагами. «Что я вижу? Вы арендовали дополнительные серверы вне Аркадии. Ах да, это же сюрприз для него». Я медленно повернулся, стараясь сохранить спокойствие. «Утро доброе, Геа». «Да, арендовали. Мы же уведомили тебя по почте пару дней назад». «По почте?» Его голос сорвался почти на фальцет. «Ты обязан согласовывать такие вещи со мной лично. Извини, но в пункте 3.4 нашего соглашения сказано, что мы можем арендовать мощности, уведомив инвестора любым способом связи. Мы отправили письмо. Ты не ответил. Считаем, что согласовал. Я ничего не видел». Геозло ткнул пальцем в лист. «И потом, у Аркадии достаточно ресурсов». «Не настолько достаточно», – парировал я. «У нас дедлайн, нужны гарантии. А твои ресурсы, к сожалению, не покрывают пиковую нагрузку. Да это бред, он почти вскипел, мы могли расширить. Слушай, я вздохнул, я не обязан брать сервера в Аркадии. Нам надо было срочно и качественно, поэтому мы вышли на Хронмаг. В любом случае, мы не нарушаем договор, а в твоих схемах мне нет резона участвовать. Ге оглядел на меня, очевидно пытаясь найти лазейку, чтобы продолжить наезд. Но я знал текст договора на зубок. Он нервно прикусил губу. Ладно, пусть будет по-твоему, но в следующий раз звони мне лично. И помни, меньше 2 недель. Я жду от вас четко работающий продукт, без оправданий. Принял, я кивнул. Извини за стресс, это всего лишь бизнес. Он еще секунду буравил меня взглядом, потом развернулся и ушел, громко топая ботинками по полу. Я заметил, как Макс облегченно выдохнул. Как ты его технично отшил, лихо получилось. Он сказал это с толикой восхищения. Да я не отшивал, усмехнулся я. Просто не дал ему повода сожрать нас. Гоша расслабленно опустился на стул, отпивая из бутылки воды. Он жутко давит, когда злится. У меня аж кот в уме путается. Макс угрюмо кивнул. Вот и я о том. Прямо как будто сел посрать в чистом поле, а он в бинокль смотрит. Нам бы отдельный этаж, как у Хикспы. Свой собственный. Я посмотрел на него с интересом. А что там у Хикспы особенного? Да, ходили слухи, что у них вообще рай и куча плюшек. И никто не стоит над душой. Хочу поглядеть собственными глазами. Ну пошли, я пожал плечами. Если хочешь, сходим проведать райский уголок. Отдохнем от кода. Макс оживился. Серьезно? Погнали. Посмотрим, насколько они круче нас. Мы оставили команду на минутку. Я напутственно сказал Гоше, чтобы следил за своим плотоядным созданием. Затем мы спустились на этаж ниже, где располагался офис Хикспы, первая удачная инвестиция Геа, которая принесла ему состояние. И надо сказать, разница была разительной. Офис Хикспы занимал весь этаж, просторные помещения, сверкающие полы, люди в стильной форме, никаких гор старых бумаг на столах. Между рядами столов плавали крошечные светящиеся шары, видимо, какие-то очистители воздуха или индикаторы магического поля. Вот это да, присвистнул Макс, совсем другой уровень. Я кивнул, вспоминая, как Геа рассказывал, что вложил в этот стартап много сил и денег. Теперь ясно, куда все ушло. Мы зашагали к зоне, похожей на кафе, с яркой вывеской Хекскофе. Там действительно была своя кофейная станция, бариста в фирменном фартучке, витрина с пирожными. В воздухе витал чудесный аромат свежеобжаренных зерен. «Вот он, рай», – пробормотал Макс. «Давай закажем, хочу ощутить вкус дорогого кофе». «Конечно», – я подошел к стойке. «Доброе утро, можно капучино на миндальном, и этот шоколадный круассан. Мне американо покрепче», – добавил Макс, осматривая ассортимент. Бариста задвигался профессионально, готовя нам напитки. Я окинул взглядом помещение. Рядом, за прозрачными перегородками, виднелись тренажеры, беговые дорожки, даже какой-то магический виброплатформер. Еще дальше стояли полупрозрачные капсулы, в которых, видимо, можно было закрыться и глубоко погрузиться в работу. Макс взял свою чашку и сделал глоток. Кайф, у нас в автомате вкус совсем не тот, печально. Ничего, я усмехнулся. Зато мы свободны, как ветер, хотя Геа на мозги капает. Я стоял возле стойки Хекскофе с Максом, рассматривая витрину с выпечкой и поглядывая на надпись «Бонус за подписку» в Хикспе на стене. В воздухе пахло шоколадными круассанами и свежеобжаренным кофе, а из соседнего помещения доносился гул голосов и неспешная болтовня сотрудников Хикспай. Мы с Максом уже успели сделать заказ и получили свои напитки. Я прихлебывал капучино и чувствовал, как приятное тепло расходится по телу. Макс с наслаждением выхлебывал свой американо, при этом тайком поглядывая на пирожные. То ли совесть мучила за лишние калории, то ли он раздумывал, есть ли у него время на перекус. «Все-таки у них тут классно», – протянул Макс, делая глубокий вдох. «Запах просто сказка, и ни одного хищного растения в поле зрения». Он недолюбливал Кузьку из-за того, что та укусила его за палец при первом появлении еще в штаб-квартире. «Честно говоря, мне, что сейчас, что тогда было не до цветочных драм». В этот момент к барной стойке подошла девушка, невысокая стройная шатенка в строгом костюме, юбки чуть выше колена и элегантных туфлях. Вид у нее был слегка вымотанный, словно она 2 суток не вылезала из-за монитора. Но, признаюсь, она выглядела впечатляюще. Лицо из серии модель с обложки, глаза уставшие, но блестящие. «Я вообще-то не особо пялюсь на незнакомок», хотя часто они пялятся на меня, КХМ, но здесь невольно задержал взгляд. Капучино с двойной порцией эспрессо, без сахара, пожалуйста, бросила она баристе и устало потерла висок. Похоже, собиралась забрать стаканчик с собой и мгновенно испариться. Однако, когда она уже потянулась к стаканчику, ее взгляд скользнул по мне, ее брови чуть приподнялись, и тут же из глаз исчезла усталость, уступая место любопытству. «Погоди-ка, ты же...» «Да-да, я тебя где-то видела». Приложение для знакомств. Магнит, глава 17. Я чуть поморщился от этого магнита и зыркнул на Макса за смешок. «Черт, как же меня все время коверкают!» «Магнит», — поправил я, но близко. «Тим, очень приятно». «Точно», — слегка улыбнулась она, вспомнила. «Видела тебя на ярмарке технологий. Ты там так заводно рассказывала Мактихе про магнит. Я еще подумала. Ух ты, парень умеет зажечь. Ну и, в общем, круто выступил». «Спасибо», — ответил я, быстро оценив ее похвалу, и иронично добавил. «У меня вообще талант зажигать публику, особенно когда это касается кошельков инвесторов». Она коротко рассмеялась, но при этом как-то устала. Макс кашлянул, давая понять, что он тоже присутствует. Мы терпеливо ждали, пока девушка заговорит, но она не торопилась, и я сам решил продолжить разговор. «Ты, кстати, сама из Хикспы?» — спросил я, указывая на интерьер. «Или просто зашла к ним на кофе?» «Нет, я не из их команды», — она покрутила стаканчик в руках. «Но работаю на этом этаже. Геа вложился в мой проект недавно, так что дела пошли в гору. Да и ребята из Хикспы нам помогают». Я вздохнул. «Ну вот, все яснее ясного. Это и есть та самая вторая команда, в которую Геа вливает деньги. Про другие его инвестиции я не слышал. Вот только как они нарисовались на этаже с Хикспы, пока мы тухнем на этаже с офисниками». «Понятно», — протянул я. «А что за проект, Аурия?» — сказала она, и на ее лице вдруг появилась гордая, дерзкая улыбка. «Мы делаем приложение, где маги могут выкладывать фотки заклинаний, делиться своими кастами, подписываться друг на друга по геометкам, соревноваться, чьи чары круче, и собирать эмоции. Мы продаем эмоции, понимаешь, люди постят фото своих огненных шаров, порталов, иллюзий, а другие лайкают, комментируют, восхищаются. Для аудитории это вау-эффект, потому что каждый хочет похвастаться своими способностями, а еще найти поблизости таких же кастеров и объединиться. Вроде бы мелочь, но работает. Я сжал зубы, дабы не выдать сразу все, что думаю. На самом деле идея мне напомнила одну соцсеть из моего мира, где люди выставляли фото своих достижений и собирали лайки. В ту сеть заливались еще и танцы, и котики, и голые шкахаем, да что угодно. Но тут магический контекст, и фишка в том, что можно фиксировать результат заклинания в реальном мире. У них может получиться весьма любопытная штука, если они грамотно все допилят. Я криво улыбнулся, стараясь выглядеть чуть скептично. То есть у вас весь упор на эмоции, дескать, вау, я создал воронку в воздухе, смотрите, какие у меня искры. Но без системности, без серьезной логики, это так, игрушка на пару недель, не больше. Ошибаешься, фыркнула она и чуть щелкнула языком. Сейчас люди жаждут делиться своими успехами, а магам особенно хочется признания. Просто еще никто не додумался упаковать это под соус свободной социальности. Они все пытаются сделать закрытые чаты, или условные онлайн-касты без зрителей, а мы вводим публичность. Мы даем им все, рейтинги, подписки, топы, геатеги, коллективные сходки. Это выстрелит. Я уверен, что мы взорвем рынок, обойдя любые приложухи для знакомств. Ха, не выдержал Макс. Приложухи. То есть магнит для тебя приложуха? Ну, она скрестила руки, не отводя взгляда. Проект у вас, конечно, интересный, не спорю. Да, я слежу за Мактих новостями. Вы обещаете соединить сердца магов в одном приложении. Звучит здорово, но здесь-то вы что делаете? Инвестора что ли нашли? Я вложился не в тебя одну, усмехнулся я. Что о? Вытаращила на меня глаза девушка. Угу. И говорит, что до второго раунда инвестиций дойдет только один проект. На оба у него не хватит. Черт. Выругалась она, стукнув кулаком по барной стойке. Слушай, а ты вообще кто такая? Макс прищурился, уже собираясь вступать в бой. Тим представился. Я, Макс, главный разработчик. А ты? Она театрально пожала плечами, как будто отгоняя от себя тревожные мысли. Дина. Дина Королева, представилась она, опираясь бедром о стойку и качая ногой. Руководитель Аурия. У меня своя команда, мы уже довольно близки к релизу. Геа вложился в нас посерьезке. И если честно, она окинула меня цепким взглядом, я уверена, что на втором раунде он выберет именно нас. В целом, я могу понять его логику, невыгодно держать два одинаковых проекта. Если на второй раунд деньги получит только один победитель, то у вас нет шансов. Я насмешливо хмыкнул. Ну, во-первых, проекты не одинаковые. Во-вторых, мы не планируем проигрывать, так что не переживай. А в-третьих, твои эмоции без продуманной схемы монетизации – это просто яркая вспышка. Бах, и нет. Ты уверен, что у нас нет монетизации? Дина ухмыльнулась. Мы как раз завершаем переговоры с крупными рекламодателями. Магические аксессуары, корпорации, да много всего. Заодно собираемся внедрить платные подписки для профи-кастеров. Смысл в том, что если хочешь показывать миру крутейшие заклинания и сохранять их в ауре в формате видеофрагментов, нужна небольшая денежка в месяц. Люди готовы платить за личный рейтинг. Рановато она подписки вводит, да и в целом смотрит не в ту сторону. Ее бы направил кто. Но пока мы конкуренты, делать этого у меня желания нет. Ой, так себе бизнес-модель. Макс махнул рукой. Прогорите. Она криво посмотрела на него. Может, прогорим, но тогда вместе со всеми. Я не могу отступать, потому что Геа вложился в нас, и я обязана перед ним показать результат. А он, как бы вам так сказать, человек требовательный. У него все по полочкам, деньги, команда, дедлайны, KPI, все четко. Я обменялся взглядами с Максом. Нам обоим были слишком хорошо известны жесткие порядки Геа. Он любит прижимать команду и выкручивать сроки. У Эури, судя по всему, такой же прессинг. Возможно, даже хуже. Ну, ладно, вкратчиво произнес я. Когда у вас релиз? Может, успеем составить график взаимных похорон? Ха, Дина холодно улыбнулась. Через 9 дней. И я буду танцевать на ваших похоронах и пить текилу. Я едва не выронил стаканчик. Макс сдавленно выдохнул. Через 9, переспросил я. Прямо до минуты. А мы, то есть, я замолк, понимая, что нельзя палиться. Похоже, Геа хочет столкнуть нас лбами. Запустит два проекта одновременно, а дальше посмотрит, кто быстрее выйдет на взрывной рост. Так что я пожал плечами. Окей, удачи. Но не обольщайся, победитель будет только один. И это наш магнит. Посмотрим. Дина пила свой кофе, держа стаканчик тонкими пальцами с идеальным маникюром, словно позировала. Я сделаю все, чтобы Аурия стрельнула. И если придется, в клочья разорву магнит. Тут ничего личного, просто бизнес. Ничего личного, пожал я плечами. Просто не люблю проигрывать. Мы столкнулись взглядами, и на какой-то миг я ощутил странное внутреннее напряжение. Будто два хищника сошлись на одной тропе. Дина была эффектной, красивой, но в ней чувствовался стержень упорства. Очевидно, мы оба понимали, что нас ждет настоящая борьба. А, возможно, не только борьба. Интересная штучка все-таки. Ну, Макс, бросила она, обращаясь к моему кодеру. Удачи с вашим полуфабрикатом. Надеюсь, вы успеете залатать все дыры. Макс закипел, но я опередил его и ухмыльнулся. Не волнуйся, Дина. Мы уже все поправили. Осталось подтесать пару шероховатостей, и все будет работать, как часики, в отличие от чужих дешевых понтов. Она дернула бровью, но промолчала. Потом сделала последний глоток своего капучино и коротко кивнула. Увидимся через 9 дней на поле боя. Готовьте флаги капитуляции. Нам нужен будет яркий трофей. И, чуть высокомерно вскинув подбородок, она развернулась и направилась к выходу. Я невольно проводил ее взглядом, отметив, как четко стучат каблуки о плитку. Максим дождался, пока она исчезнет в дверях, и только потом разразился. Да что за наглость, эмоции она продает. Да это ж ну фигня, игрушка, а не проект. Я качнул головой. Да нет, Макс, сама идея, по сути, не такая уж провальная. Люди любят хвастаться. Если их приложение будет удобно, красиво и с вау-эффектом, может даже выстрелить. Но пока они больше напоминают вспышку, которая легко погаснет, если не доработать детали. Ну ладно, Макс отмахнулся. Мне сейчас важнее закрыть массовые уведомления, чтоб у нас действительно не посыпались сервера. А этой Дине я еще покажу, кто тут настоящий мастер. Я рассмеялся и слегка толкнул его локтем. Пошли к себе. Не хватало еще, чтоб Геа нас тут засек. Скажет, что мы срываем дедлайн ради кофе. Макс хмыкнул. Мы вышли из Хекс-кафе, поднялись на лифте в наш этаж. Там, как обычно, царил хаос. Люди бродили с ноутами, слышался треск клавиш, кто-то ругался по телефону. Я уже ощутил привычную пульсацию дедлайна в воздухе. Однако, когда мы вошли в наш сектор, ощутили какое-то напряжение, куда более серьезное, чем обычно. Все притихли, а Даша, сидя за столом, громко выдохнула и сцепила руки на груди. Аллочка, заметив нас, буквально выскользнула из опенспейса, сверкнув своими зелеными глазами. Буквально показалось, что из глаз летят искры. «Чё случилось?» – спросил Макс, оглядываясь. Даша резко подняла взгляд. «Всё хорошо», – процедила она и села обратно, прокручивая ленту на экране. «Никаких проблем, работаем дальше». Я понял, что тут только что был конфликт, причем горячий. Мне не впервой замечать, что у Даши и Аллы в последние дни напряженность. Да, обе девушки поглядывают на меня и иногда друг на друга косо смотрят. Я старался не лезть, считая, что это женские дела, но, видимо, пора вмешиваться. Я подошел ближе к Даше, постарался мягко поинтересоваться. «Слушай, что за нервы? Мы все на пределе, давай не будем еще и склоки устраивать». «Я склок не устраиваю», — огрызнулась Даша. «Просто у нас разные взгляды на работу, вот и все». «И на тьма», — угрюмо буркнул Макс, почти не слышно. Про поцелуй Аллочки он не знал, но мог что-то слышать от них самих. Я сделал ему знак помалкивать, но Даша уловила интонацию и снова нахмурилась. «Вы еще скажите, что я из ревности наезжаю. Смешно, с чего бы мне ревновать?» «Спокойно, спокойно», — я поднял ладони. «Все окей, давай выдохнем. Нам нужно сплоченно работать, не забывай». «Легко сказать», — она хлопнула ноутбуком, «только я не собираюсь становиться вторым номером и идти на поводу ее закидонов». «Ну уж извини, что мы не можем читать мысли», — вздохнул я. «Может, пойдем кофе возьмем, поболтаем, надо разрядить обстановку». «Не хочу», — огрызнулась Даша, «хочу просто поработать. Можешь меня не отвлекать», — я вздохнул. Понял, что сейчас бесполезно. Бросил на нее хмурый взгляд. «Ладно, разберусь позже». Макс покачал головой, и мы отошли в сторону. «Похоже, в наших рядах бомба замедленного действия», — сказал я вполголоса. «Надо будет как-то по-умному сгладить углы. Веди себя с ними осторожнее», — пробормотал Макс, «а то порвут друг друга». «К гадалке не ходи», — я стал камнем преткновения между Аллой и Дашей. И, увы, работа для них не самый лучший заменитель романтических терзаний. Вот этого только сейчас не хватало. Да и вроде никаких раньше даже намеков на отношения у нас с Дашей не было. Но ситуация выстрелит, если ее не решить. Я уже накидывал в голове стратегию. Поговорить с Аллой, успокоить Дашу, потом собрать их вместе. Но перед дедлайном времени катастрофически не хватало. Ладно, пока оставил этот пожар тлеть. Подошел к своему столу, запустил ноут и стал просматривать поток задач, которые сыпались на нас без остановки. В голове уже пульсировала куча мыслей, про фичи, баги, конфликты, сроки. Но внезапно зазвонил телефон. На экране высветилось имя. «Семен Прокофьев». «О, как вовремя», — буркнул я и взял трубку. «Семен, привет, есть новости?» «Привет, Тим», — в голосе Семена слышалась довольная нотка. «Хотел сообщить, что деньги от Магнит поступили на наш счет, так что мы готовы приступить к вашей подстраховке. Нужно понять, когда нам начать делать вид, что мы кадим. Что именно кадить, если это нужно, и куда потом переводить деньги?» Я усмехнулся, стараясь говорить тихо, чтобы Макс и остальные не слышали лишнего.